Глава 16. Вереница каторжан, скованных цепью, шла на север. Лишь пару месяцев назад Поль Пифо ехал по этой самой дороге в дилижансе, который сейчас казался королевской каретой. Тогда он мечтал о будущей славе. Сейчас о миске пресной каши, которой накормят на ближайшей стоянке. Дальше заглядывать бессмысленно. Дальше каторга, галеры и, в конце концов, смерть под кнутом надсмотрщика. Выжить на галере 10 лет? Бывает. О таких счастливчиках рассказывают легенды и напрочь молчат об их раздутых ревматизмом суставах и разъеденных ледяными ветрами легких, чтобы не убить у каторжан последнюю надежду. Тяжелые цепи, железные ухваты на руках и ногах, замкнутые на замки, ключ от которых демонстративно болтается на поясе у сержанта. Убежать по дороге? Это казалось реальным в самом начале пути, но уже к вечеру кандалы до кровавых мозолей протерли руки и ноги. Забывшись в полуобморочном состоянии, еще можно идти, думать, чего-то хотеть. Это выше человеческих сил. Сломался не он один, глаза потухли у всех, скованных общей цепью, измученно придерживающих кандалы каторжан. Когда их согнали в толпу под дулами мушкетов, перед направленными на них пиками и обнаженными шпагами, многие пытались геройствовать, смеяться в лицо, а то и плевать в сторону конвоиров. И никто не задумался, почему так равнодушно воспринимаются насмешки, а то и прямые оскорбления. Конвоиры знали. Это была не первая партия заключенных, кого им предстояло отвезти в Кале. Все предыдущие тоже казались себе героями, эти не исключение. Уже к вечеру они станут тихими и покорными, а к концу пути на коленях будут вымаливать полчаса передышки. И не получат. В конвое нет добрых ангелов, как нет их и в бредущие под собственные стоны и кандальный звон толпе грабителей, насильников и убийц. Вон пятерка здоровяков. В начале пути громко, чтобы все слышали, обсуждали мальчишку, идущего на десяток шагов впереди них. Во весь голос спорили, у кого первого он будет женой. Как именно он будет скрашивать тяготы пути для них, таких могучих и грозных. И вот прошло всего 5 часов, и все уже забыто. По пыльной дороге бредут 5 сломленных рабов. Они теперь всегда будут лишь рабами, сдохнут в дерьме, даже не попытавшись воспротивиться воле господина. А мальчишка, он и впрямь ничего, сладный, еще не изможденный голодом и тяжелым, воистину каторжным трудом фигурой, юным, нежным лицом. Капрал Буше мысленно поздравил себя. Кажется, этот конвой обещает стать удачным. Действительно, командует молодой щенок, лейтенант, прости господи. Папаша купил ему офицерский патент, а научить хоть чему-нибудь забыл. И вообще, судя по тому, как этот горе-командир командует, и над мамашей он не сильно утруждался, потому и родил этого дурня, только и умеющего, что скакать на лошади с грозным видом. Бывалые солдаты лишь посмеиваются. Правда, тихонько. Кому охота себе проблемы создавать? Так что не помешает лейтенант небольшому развлечению. Товарищам на пристрастие Буше наплевать, а с сержантом все давно договорено, чей не первый год знакомы. За пару динариев даст на ночь ключ от кандалов, а дальше... ночь без кандалов стоит того, чтобы избранник был не просто послушным, но и весьма изобретательным. Вот и стоянка. Барак, в который как скотину загоняют арестантов. Через час сюда закатят бочку с водой да принесут хлеб. Кто-то из солдат раздаст каждому по лепёшке и уйдет. А уж что там будет дальше, это никого не касается. Те, кто посильнее, отберут у слабых все, что те не успеют съесть. А уж у парня в первую очередь. Так что можно сказать, что Буше ему услугу оказывает. А за услугу платить надо. Это же справедливо. Денег нет. Не беда. Плати тем, что имеешь. Поэтому никто особо и не удивился, когда у всех на глазах капрал повел юного каторжанина на конюшню, откуда предварительно выгнал всех конюхов. Мол, занято лишь одно стойло, и то боевым конем господина лейтенанта, за которым он, капрал Буше, будет ухаживать лично. Ну и вот этот щенок ему поможет. Куда денется? А никому другому рядом с тем конем и делать нечего. Проходи, проходи, дорогой. Что такое? Ручки-ножки болят. Ну так это поправимо. Сейчас, сейчас мы эту гадость снимем. Ты ведь все понимаешь. Ну и хорошо. Становись для начала на коленочки. Огромный, словно медведь, Буше аккуратно, почти нежно снял кандалы, сильные руки легли на плечи парня, придавливая его к земле. Глаза. Только взглянув в глаза жертве, капрал понял, что пропал. Этот мальчишка не был сломлен. Без кандалов он был опасен. Буше не сразу осознал, что произошло. Что-то резко заполнило легкие, кровь хлынула на грудь, лишь через мгновение обожгло горло. Капрал попытался крикнуть, но раздалось лишь бульканье, подкосились ноги, почернело в глазах, и жизнь ушла, оставив большое тело остывать на грязной, истоптанной лошадиными копытами соломе. Поль отскочил от хлынувшей крови и отбросил гвоздь, которым только что перерезал горло мерзавца. «Спокойно, только не суетиться. Время есть. Наверняка эта скотина озаботилась приватностью. Первое — раны». Рубашка капрала воняет потом, но это лучше, чем ничего. Снять с тела, разорвать на полосы. 4 повязки. Да спаситель грязь в раны не попадет. Обувь. Можно оставить свою. Мала для взрослых мужчин, потому до сих пор никто на его башмаки и не позарился. Деньги. Да, кое-что в карманах имеется. Надо брать. Трофей — дело не позорное. Теперь думать, как выбираться. Двери, окна — не вариант. Заметят сразу, а с покалеченными ногами много не побегаешь. Не убьют, да фуа, усердно изображающие недотёпу лейтенанта, не допустят. Но дело будет провалено. Что делать? Крыша? Ну-ка, ну-ка. Так, есть лючок. Интересно, зачем он здесь? Впрочем, какая разница? Главное — есть. А ещё главнее, что в полумраке его особо и не разглядишь. Но сначала ложный след. Вот вам, господа конвоиры, следы к окну, вот кусок ткани на сучке, зацепился беглец, бывает, вот и кровь, поранился. Это хорошо, значит, далеко не уйдет. Вы, главное, всполошитесь как следует, засуетитесь, погоню какую-нибудь организуйте, тогда и появятся дыры в охране, тогда и можно будет уходить. Впрочем, Дуфуа свое дело знает, с помощью спасителя всех тут на уши поставит, так что сидим на крыше, ждем. Вот кто-то озаботился долгим отсутствием капрала. Вначале подкалывали, потом звали, потом кто-то вошел. И тут началось. Лейтенант вбежал в конюшню в одних подштанниках, дурак дураком, тут же начал командовать, даже не попытавшись разобраться в произошедшем. Да и в чем здесь разбираться? Заключенный бежал через окно, совершил убийство, ловить его скотину, и на сук, на корм воронам, немедленно! Крики, начальственные пинки и зуботычины быстро взбаламутили охрану, заставив подчиненных думать не столько о сбежавшем, сколько о целостности собственных зубов. Проявлять больше рвения стало важнее всего, и никого уже не волновала бессмысленность происходящего. Когда конвоиры толпой ломанулись в лес, даже не пытаясь высматривать несуществующие следы, Поль мягко по-кошачьи спрыгнул с крыши конюшни и змеёй проскользнул меж редких постов, все-таки оставленных сержантом, так и не поддавшимся всеобщему энтузиазму. «Все, господа, теперь ловите сколько хотите». Уроки военных разведчиков не прошли даром. Сейчас они спасали жизнь. Амьен. Резиденция королевского интенданта. «Сезар, позволь тобой восхищаться, разыграть такой спектакль. Я, конечно, настоял, чтобы сержанта конвоя разжаловали, но проследи за мужиком, свою роль он исполнил блестяще. В общем, подумай о его награде. И этого погибшего, у него есть семья?» «Кого к награде? Эту скотину? Да я его в золотари, пожизненно. Будет тюремные параши мыть до скончания контракта, мразь. Это ж надо нашего парня своему садомиту отдать. Самого сгною, сволочь. Какая семья? О чем ты вообще?» «То есть?» — Декамбре озадаченно уставился на собеседника. «Ты хочешь сказать?» «Да, демон мне в задницу. Именно это я и хочу сказать. Я говорю прямо в вашу благородную физиономию, ваше сиятельство. Жан, это не был наш план. Мы собрались на следующем переходе устроить бандитский налет на конвой, положить кучу каторжан, да и своих солдат, чтобы только этот парень смог бежать. А тут вон как вышло. Странник. Не парень, не Поль и не Пифо. С этой минуты для всех он странник. Значит, странник воспользовался ситуацией и сбежал сам. Отлично. Если все пойдет, как ожидается, его будут проверять под заклятием правды, под которым не соврешь. Нужны подлинные факты и подлинные эмоции. Кстати, мы подумали и об этом. Сделали все, что смогли. Теперь все в руках спасителя. Ну и его, разумеется, странника.